А как насчет ее статуса? Это абсолютно не было проблемой. Поместье принца Цзина не было семьей, которая погрязла в традициях и настаивала на невесте с высоким положением. Тем не менее, разве маленькая девочка не была приемной дочерью генерала Фана? Сам император очень доверял и ценил генерала Фана. Как только строительство гавани Тангу будет завершено, генерал Фан, естественно, получит повышение. Тогда у этой маленькой девочки также повысится статус. Она станет дочерью чиновника третьего ранга. В глазах посторонних этого было более чем достаточно, чтобы соответствовать ее сыну, и на самом деле это была бы очень хорошая пара. А как насчет возраста? Мужчина, который на 5-6 лет старше своей жены, не считается возмутительным, верно? В столице были пары, у которых разрыв между мужчиной и женщиной составлял от 20 до 30 лет. Кроме того, разве генерал Фан не был почти на 10 лет старше своей жены, а у них двоих были прекрасные отношения, и многие люди завидовали им как любящей паре. Тем не менее, то, что мужчина был старше, было хорошо. Тогда он точно знал бы, как заботиться о своей жене. Однако сейчас маленькой девочке было всего 10 лет. Если бы ее сын захотел сделать ее своей невестой, ему пришлось бы подождать еще несколько лет. Они могли подождать, пока у него была цель. Это все равно было намного лучше, чем ждать без цели и отчаиваться. Теперь, когда у нее было решение проблемы насчет брака ее младшего сына, принцесса-консорт Цзин почувствовала, как будто с ее плеч свалился груз. У нее закружилась голова, и внутри стало легко. Она не беспокоилась о том, испытывали ли эти двое какие-либо чувства друг к другу. Она знала характер своего сына. Если бы ему действительно было наплевать на эту маленькую девочку, зачем бы ему возвращаться к здравому смыслу, услышав от нее одну фразу? Что касается того, хотела ли Юй Сяоцао выйти замуж за ее сына, принцесса-консорт Цзин также не считала это большой проблемой. Близость порождала нежность. В будущем она собиралась создать для них больше возможностей встречаться чаще. Внешность ее сына была похожа на ее, так что он был довольно красив. Ах, она была совершенно убеждена, что в этом мире нет никого, кто мог бы устоять перед таким потрясающе красивым лицом. Ваше высочество, это называлось уверенностью в себе или нарциссизмом. Прежде чем принцесса-консорт Цзин смогла предоставить своему младшему сыну возможность снова встретиться с маленькой девочкой, Чжу Цзюньян поспешил обратно в столицу с несколькими своими телохранителями. Он пренебрег своими обязанностями в столице, чтобы сделать перерыв и навестить свою леди-мать. Если бы решительный человек захотел этим заняться, то у него было бы много неприятностей. Даже то, что он родственник императора, может не спасти его от чего-то подобного. К счастью, его поездка в город Тангу не обошлась без какого-либо прогресса. Удивительной способности семьи Юй выращивать новые растения было более чем достаточно, чтобы избавить его от этой проблемы. Чжу Цзюньян опустил голову, чтобы посмотреть на кукурузный саженец, который был завернут в какую-то ткань у основания его корней. Он взял это с полей семьи Юй. Когда та маленькая девочка узнала, что он собирается отвезти его обратно в столицу, она специально дала ему бутыль воды и неоднократно напоминала, чтобы он время от времени поливал корни несколькими каплями. Это было сделано для того, чтобы рассада кукурузы не умерла от жажды. Чжу Цзюньян не мог не улыбнуться всякий раз, когда вспоминал об этой маленькой девочке. У нее было такое взрослое выражение на ее крошечном личике. А почему он снова думает о ней? Разве он уже не принял решение держаться от нее подальше и что лучше всего тоже перестать думать о ней? Чжу Цзюньян яростно нахмурился. Что происходит с его эмоциями? Так как он боялся, что рассада кукурузы не переживет путешествие, Чжу Цзюньян проводил все свое время на лошади, ел и отдыхал в дороге. Маршрут, который обычно занимал 3 дня, в итоге занял у них меньше 2 дней. Он только что вернулся домой, умылся и переоделся, когда император вызвал его во дворец. В императорском кабинете император Цзяньвэнь указал на стол, заваленный записными книжками, обвиняющими королевского принца в недостойном поведении. Слабая улыбка появилась на лице императора, когда он заметил: «Цзюньян, ах, посмотри на это. Не прошло и полугода, а ты уже доставил мне столько хлопот. Некоторые из них обвиняют тебя в том, что ты воспользовался моей благосклонностью, в то время как другие обвиняют в пренебрежении своим долгом. Некоторые даже обвиняют тебя в том, что ты не относишься ко мне, императору, с уважением. «У тебя есть объяснение для меня?» Чжу Цзюньян не чувствовал никакого недовольства, исходящего от императора. Он спокойно оглядел императорский кабинет. Среди немногих доверенных помощников и чиновников был министр доходов, который выглядел весьма обеспокоенным. Чжу Цзюньян оставался бесстрастным в этой атмосфере, которая слегка отдавала злобой. Он легко поставил цветочный горшок, который держал в руках, на стол перед императором. Император посмотрел на живое растение в горшке, а затем пошутил. «Что это? Ты делаешь мне подарок перед всеми этими чиновниками, и в такой грандиозной и уверенной манере? Я не думаю, что есть еще один такой смелый человек, как ты, Чжу Цзюньян. Если ты хочешь подкупить нас, то тебе нужно просто сказать нам, что это за драгоценное растение, верно, кукуруза». Чжу Цзюньян дорожил каждым словом, которое слетало с его губ, как будто оно стоило золота. Его любовь к тишине действительно вызвала у императора желание ударить его несколько раз. Осмелится ли он говорить еще более коротко? Глаза министра доходов загорелись, и он подбежал ближе, чтобы внимательно рассмотреть растение. «Принц Ян, вы хотите сказать, что этот стебель – рассада кукурузы? Принц Ян, вы смогли посадить и вырастить кукурузу на тех немногих участках земли, которые были отведены на имперских фермах? Их эксперименты не увенчались успехом. На некоторых участках сеянцы кукурузы росли скудно и были довольно фрагментированными. На этих полях была очень низкая урожайность. На других участках земли росло много сеянцев кукурузы, но они не были яркими и живыми. Все они пожелтели, как будто им не хватало питания. Некоторые из более опытных фермеров вздохнули, когда увидели это, а затем сказали, что, похоже, они даже не смогут произвести достаточно кукурузы, чтобы вернуть использованные семена. Глава 248. Плохая привычка. Сам император сказал, что кукуруза была высокоурожайной культурой, которая не была придирчива к типу земли, на которой она была посажена. Но как получилось, что, когда он был передан в руки Министерства доходов, они даже не смогли вырастить достаточно, чтобы вернуть потраченные семена? Все чиновники безостановочно волновались в течение последних полугода. Сам министр чувствовал, что больше половины его волос поседело от беспокойства. Император заботился о стране и его народе. Он особенно заботился о средствах к существованию людей. Если высокоурожайная культура, кукуруза, оказалась уничтожена в их руках, то они не знали, смогут ли они все еще держать шляпы чиновников на своих головах. Сегодня министр доходов наконец-то увидел надежду в виде одного стебля кукурузы. Хотя это был всего лишь один стебель, он имел здоровый ярко-зеленый цвет и очень энергично рос в горшке. Очевидно, это было не потому, что кукурузу нельзя было выращивать в их стране. Это было потому, что они использовали неправильные методы. Королевский принц Ян, могу я спросить вас, как вы вырастили этот стебель кукурузы? Все негодование министра доходов по отношению к принцу Яну мгновенно растворилось в воздухе. Старик лет 50, с морщинами по всему лицу, жадно и с обожанием смотрел на королевского принца Яна. Если бы у юноши не было сильного сердца, то позже той ночью ему, вероятно, приснились бы кошмары. Он слегка отодвинулся в сторону и взглянул на чиновника, который излучал волны злобы. Это был имперский цензор Ян. Чжу Цзюньян лениво задавался вопросом, когда он оскорбил этого цензора с железным лицом. Может быть, в прошлом он избил сына этого человека? Королевский принц Ян, этот кукурузный саженец выглядит вполне здоровым. Похоже, было приложено много усилий, верно? Человек, который только что говорил, был левым главнокомандующим Ду. У него были приличные отношения с принцем Цзином. Чжу Цзюньян посмотрел на своего старшего двоюродного брата императора, который сидел за тетрадями, критикуя его, и жадно наблюдал за всей этой сценой. Юноша ответил с ничего не выражающим лицом. «В ответ на вопрос вашего императорского величества, этот стебель кукурузы на самом деле был посажен не мной. Что касается используемых методов, то этот чиновник знает совсем немного. А, он был посажен не тобой? Тогда откуда взялся этот стебель? Только не говори нам, что этот стебель произошел от семечка, которое случайно упало на землю, проросло и выросло. Ах, император Цзяньвэнь, Чжу Цзюньфань, поднял бровь и убрал руку, которая держала его за подбородок, когда он посмотрел на своего двоюродного брата глазами, сверкающими от волнения. Его младший двоюродный брат всегда казался маленьким взрослым с тех пор, как он был ребенком. Его лицо всегда было серьезным и всегда имело отстраненное выражение. К кто знал, что его моложавая внешность, в сочетании с выражением лица человека, страдающего от запора, умеет производить такое слегка очаровательное выражение. Чжу Цзюньфань был старше своего двоюродного брата почти на 10 лет, поэтому ему нравилось дразнить его с самого детства. Видеть сердитое выражение лица своего двоюродного брата, а также выражение «я не опущусь до твоего уровня», было действительно слишком забавно и интересно. Чжу Цзюньян давно привык к странному представлению императора о веселье, поэтому он знал, как с ним обращаться. Он ответил ледяным тоном: «В доках я встретил маленькую девочку из фермерской семьи и дал ее семье немного семян, чтобы они могли поэкспериментировать. Эта кукуруза была посажена фермерской семьей той девушки». «Девушка из фермерской семьи? Сколько ей лет? Она красивая?» Глаза Чжу Цзюньфаня внезапно загорелись. У его маленького двоюродного брата было много поклонников в столице из-за его замечательной внешности. Однако он был медлителен, как кусок дерева, и не понимал представительниц прекрасного пола. Независимо от того, с кем он общался, он всегда смотрел на них с этим холодным и отстраненным выражением. Кто знает, скольким прекрасным девушкам он разбил сердца. Этот парень неожиданно обратил внимание на девушку из фермерской семьи и даже сделал ей подарок. Неужели для его двоюродного брата наконец наступила весна? «Император, мы сейчас обсуждаем официальные дела. Почему это выглядит так, будто вас больше интересуют сплетни? Просто каковы ваши намерения?» Брови Чжу Цзюньяна медленно поползли вверх, когда он сухо сказал: «Отвечая вашему императорскому величеству, эта девочка из фермерской семьи еще не достигла десятилетнего возраста. Что касается того, красива она или нет, этот чиновник не знает, какие стандарты вы используете для определения красоты. Ей еще нет 10, кто бы мог подумать, что у его младшего двоюродного брата были педофилические позывы. Ах!» Император несколько жалостливо потер подбородок и продолжил: «Мой эталон красоты, пока ты не считаешь ее уродливой или надоедливой, ее можно назвать красивой». Ему вдруг вспомнилось это нежное маленькое личико, темные и живые огромные глаза, лепестки рта, который любил улыбаться, и ее веселые выражения, которые притягивали взгляд человека. Ледяной взгляд Чжу Цзюньяна стал нежным, когда он кивнул головой: «Не уродливая, не надоедливая». Министр доходов забеспокоился тем больше, чем больше император уходил от темы. Он беспрестанно потирал руки и, наконец, не мог не прервать разговор: «Принц Ян, эта кукуруза была посажена фермерской семьей этой девушки». Чжу Цзюньян не испытывал никакой неприязни к министру Лю, который только всем сердцем пытался выполнить их задачу. Он посмотрел другому мужчине в глаза и кивнул: «Фермерская семья этой девушки известна в округе тем, что она является экспертом в выращивании растений. Все овощи в семье созревают не по сезону, поэтому они продают их раньше других фермеров. В это время арбузы их семьи тоже созрели, и они даже вкуснее, чем те, что можно найти в столице. На этот раз, когда этот чиновник отправился в город Тангу, я также хотел выяснить, смогла ли эта семья вырастить кукурузу, с которой у нас было так много проблем. Конечно же, они не разочаровали этого чиновника. А, должно быть, что-то происходит». Его младший кузен, который обычно относился к своим словам как к золоту, неожиданно оказался довольно разговорчивым, когда описывал маленькую фермерскую девочку. Мысли Чжу Цзюньяна: «Император, почему вы только выборочно слышите, как я говорю об этой маленькой девочке? Этот чиновник, очевидно, описывает, что ее семья знает, как выращивать урожай. Этого не может быть. Весна в северных районах страны была более холодной. В начале весны все еще были заморозки рано утром и поздно вечером, как они могли выращивать зеленые овощи. Что касается арбузов, разве они не были летним урожаем? Была едва середина весны, но их арбузы уже созрели. Возможно, в семье маленькой фермерской девочки был кто-то, кто переселился сюда и знал, как создавать навесы, похожие на теплицы. Этого тоже не может быть. В эту эпоху в настоящее время не было никаких технологий производства пластмасс, как они могли сделать навес. Возможно, в семье маленькой фермерши был кто-то, у кого было особое волшебное пространство, где они могли сажать урожай. Разве в романах не часто писали, что у переселенцев часто были эти волшебные пространства, когда они перемещались? А Чжу Цзюньфань твердо верил, что, кроме него и его императорского деда, определенно были другие люди, которые переселились в этот мир. Он всегда был настороже и искал других переселенцев, подобных ему. Неужели он наконец-то нашел его, Цзюньянях, кто в семье этой маленькой девочки лучше разбирается в посадке растений? Как они могли заставить растения расти и созревать вне сезона? Чжу Цзюньфань был в хорошем настроении, поэтому он попросил более подробную информацию. Чжу Цзюньян немного подумал. Юйся Цао сумела распознать кукурузу с первого взгляда и даже знала, как ее сажать. Было две возможности. Во-первых, она уже видела кукурузу раньше. Во-вторых, она была чем-то похожа на его старшего двоюродного брата императора и знала о существовании кукурузы, несмотря на то, что никто другой в стране не знал об этом. Ся Цао также, очевидно, не хотела, чтобы император узнал, что в ней есть что-то особенное. Хотя он и не был уверен почему, он также не хотел, чтобы император заинтересовался маленькой девочкой. Он покачал головой. Этот чиновник тоже не знает ответа. Я знаю только, что за овощами в семье маленькой фермерши заботится ее мать, в то время как она заботится об арбузах вместе со своим отцом. А, Цзюньян, ты, кажется, знаешь довольно много подробностей об обстоятельствах ее семьи. Его младший двоюродный брат был из тех юношей, которые закрывают глаза на красавицу номер один в столице, но все же он так много знал об этой маленькой фермерской девочке. Если бы люди утверждали, что в этой истории не было ничего большего, даже дурак бы в это не поверил. Чжу Цзюньян уверенно кивнул головой. Эта маленькая фермерская девочка также приемная дочь генерала Фана. Когда леди Фан была в городе Тангу, она часто проводила время, общаясь с моей леди-матерью. Хотя слова Чжу Цзюньяна давали повод для того, почему он так много знал о семье этой девушки, Чжу Цзюньфань все еще чувствовал, что его младший двоюродный брат относился к ней по-другому. Однако чувства и эмоции не были чем-то таким, что можно было бы торопить. Той маленькой девочке было всего 10 лет. Судя по выражению лица его младшего кузена, он был почти уверен, что все еще далек от того, чтобы прийти к какому-то выводу. Не торопитесь, в будущем все станет ясно. Император, этот чиновник хотел бы отправиться в город Тангу. Я прошу у вашего императорского величества разрешения. Министр Лю больше не мог быть терпеливым и немедленно опустился на колени перед столом. Кто смог вырастить кукурузу и сделать это очень хорошо. Министр Лю без всякой причины желал, чтобы у него прямо сейчас выросла пара крыльев и он полетел к этому человеку. Ему нужно было придумать правильный метод посадки кукурузы и записать все детали. Все должны были признать, что министр Лю действительно был чиновником, который заботился о стране и ее народе. Он был из тех людей, которые никогда не сдадутся, чтобы достичь своей цели, сделать мир лучше. Министр Лю, вы пытаетесь украсть у меня эту задачу? По какой-то причине Чжу Цзюньян не хотел, чтобы министр Лю отправился туда. Он не был уверен, почему он так себя чувствовал, но думал, что это потому, что, если другой мужчина уедет, он отнимет у него эту задачу. Так не пойдет. Наконец-то у него появился хороший повод поехать в город Тангу, чтобы сопровождать свою леди-мать. Он абсолютно не мог позволить другому мужчине украсть это у него. Была еще одна тайна, скрытая в уголке его сердца. Тайна, о которой даже он сам пока не знал. Если он продолжит выполнять эту задачу, то сможет проводить с ней больше времени под подходящим предлогом. Пыша, разве ты не говорил, что собираешься держаться от нее подальше? Разум и сердце часто имели противоположные желания, не так ли? Министр Лю замер и издал ошеломленный звук, прежде чем наконец заговорил. Принц Ян, этот старый чиновник не пытается украсть вашу славу. Я просто хочу как можно скорее узнать, как правильно сажать кукурузу. Хватит, вы двое можете перестать препираться. Министр Лю, мы знаем, что у вас в сердце только лучшие интересы народа. Однако эта задача изначально была поручена королевскому принцу Яну для завершения. Маленькая девочка и вся ее семья также более знакомы с ним, так что все равно лучше оставить эту задачу ему. Поскольку его младший двоюродный брат интересовался девушкой, Чжу Цзюньфань, естественно, должен был создать для него какую-то возможность. Ах, была распространенная поговорка: близость порождает нежность. Чем больше времени его младший двоюродный брат сможет провести с девушкой, тем больше он поймет эмоции своего сердца. Однако эта маленькая девочка сейчас была действительно слишком мала. Его младшему кузену придется ждать по крайней мере 5-6 лет, прежде чем он сможет что-то сделать. Он должен был подождать. Император, тебе действительно нравилось разгадывать загадку под названием «Ваш младший кузен»? Министру Лю показалось, что у него внутри скребется кошка. Он действительно хотел своими глазами увидеть, как выращивают кукурузу. Он упрямо продолжал просить разрешения. «Император, пожалуйста, разрешите этому чиновнику сопровождать королевского принца Яна, когда он в следующий раз отправится в город Тангу». «Хорошо, разрешение предоставлено». Чжу Цзюньфань хорошо понимал упрямый характер министра доходов. Если бы он не отпустил его, старик мог бы так разволноваться, что заболел бы. Тот факт, что министр Лю был очень скрупулезен в своих обязанностях, не был чем-то плохим. Кукуруза, которую Чжу Цзюньян привез из города Тангу, была мощным оружием против чиновников, которые обвинили его в недостойном поведении. Этот принц не пренебрегал своим долгом повидать свою леди-мать. Этот принц занимался официальными делами. Этот принц отправился в город Тангу только для того, чтобы выяснить способ посадки кукурузы. Возможность увидеть мою леди-мать была всего лишь привилегией, вот и все. Принц Ян, неужели тебе ни капельки не стыдно за то, что ты говоришь такую ложь? Как раз в тот момент, когда Чжу Цзюньян собирался покинуть императорский кабинет, его старший двоюродный брат, император, внезапно вмешался. «Цзюньянь, ах, разве ты не упоминал, что арбузы маленькой фермерши уже созрели? Ты что-нибудь привез с собой?» Чжу Цзюньян и все другие официальные лица, присутствовавшие в исследовании, чувствовали, что на их лбах появились черные линии. «Император, действительно ли это нормально, что вы открыто требуете товаров от своих должностных лиц?» Чжу Цзюньян посмотрел вниз и строго сказал: «Этот чиновник примчался сюда так быстро, как только мог, поэтому я, естественно, не мог принести много. Телохранители, которые все еще в пути, принесут несколько арбузов. Как только дыни попадут в столицу, этот чиновник лично пришлет вам несколько штук. Он был готов подождать пару дней, чтобы отведать арбуз». Чжу Цзюньфань довольно ухмыльнулся, а затем махнул рукой, намекая, что принц может уйти прямо сейчас. Когда он покидал императорский дворец, у Чжу Цзюньяна было хмурое выражение лица, которое заставляло людей держаться от него подальше. Естественно, никто из других чиновников не захотел попытать счастья. Однако министра Лю нельзя было считать человеком, который шел с толпой. Он подбежал и спросил: «Принц Ян, вы говорили правду, когда говорили, что семья выращивает овощи в начале весны и арбузы, которые можно есть сейчас. Кто посмел бы солгать перед императором? Обмануть монарха – серьезное преступление». Чжу Цзюньян зарычал в ответ в дурном расположении духа. Глава 249. Императорский принц. Министр Лю все еще бестактно продолжал: «Когда арбузы появятся, не могли бы вы дать этому старику один? Не поймите меня неправильно, этот старик просит его не потому, что я хочу его съесть. Я хочу немного изучить его, выяснить, как именно они могут созревать вне сезона. Может быть, это новый сорт». Под шквалом вопросов министра Лю Чжу Цзюньян начал испытывать некоторое нетерпение. Он нахмурил свои красивые брови и пристально посмотрел на мужчину, прежде чем сказал: «Разве на все эти ваши вопросы не будут даны ответы, когда вы приедете в город Тангу и встретитесь с семьей Юй?» Закончив, он повернулся и позволил министру Лю увидеть только высокую прямую спину. Если бы это был любой другой человек, увидевший это, он возненавидел бы принца. Однако министр Лю отреагировал иначе. Он похлопал себя по шляпе, как будто внезапно что-то понял, и пробормотал про себя: «Я был слишком буквален. Вы правы, принц Ян. Как только я доберусь до города Тангу, разве я не буду знать все?» Левый главнокомандующий, чиновник Ду, захохотал и сказал: «Поздравляю, чиновник Лю. Вы наконец-то решили большую проблему. Давайте пойдем и выпьем пару чашек вина сегодня вечером, в другой раз. Ах, этому старику нужно вернуться и организовать некоторые мои вопросы, касающиеся посадки сельскохозяйственных культур. Когда настанет момент, семья Юй, возможно, сможет помочь этому старику разобраться с некоторыми другими проблемами. Ах, конечно же, император действительно прав. Все эксперты скрыты в обычных людях. Ах». Министр Лю стер тревоги последних 10 дней и ухмыльнулся, разглаживая бороду. Затем он сцепил руки за спиной и направился к выходу из дворца. Чиновник Ду посмотрел на его медленно исчезающую спину и усмехнулся, покачав головой. Императорский цензор Ян, с другой стороны, опустил голову и вышел, держа свои мысли при себе. На следующий день арбузы, для покупки которых Чжу Цзюньян использовал кусок нефрита с прожилками подобно бараньему жиру, наконец прибыли в столицу. Он выполнил свое обещание и первым делом отправился в императорский дворец, чтобы подарить 6 больших арбузов. Его старший двоюродный брат, который только что получил большую премию и был бесстыдным человеком, прищелкнул языком, когда увидел их. «Я скажу, Цзюньянах, ты привез большую тележку арбузов, но даешь нам только 6 из них. Ты действительно слишком скуп». А мышцы на лице Чжу Цзюньяна дернулись, когда он пожаловался внутри. «Вы думаете, это слишком мало? Тогда не просите ни о чем. Ах, если вы хотите больше, то вы можете послать людей, чтобы они купили больше. Ах, и не то чтобы вам не хватает денег». Чжу Цзюньянах, этот новый магазин, павильон сокровищ, открыт тобой, некоторые имперские цензоры обвиняют тебя в злоупотреблении своим положением в личных целях. Они утверждают, что, когда ты отправился в море, чтобы помочь нам найти новые урожаи, ты также контрабандой вывез много сокровищ из далеких земель. Что ты об этом думаешь? А Чжу Цзюньфань приказал одному из своих личных евнухов разрезать один из арбузов на куски. Когда он увидел, что арбуз выглядит точно так же, как и в его предыдущей жизни, Чжу Цзюньфань был так тронут, что чуть не заплакал крокодиловыми слезами. Арбузы этого мира были просто слишком дерьмовыми. Хотя они были сладкими и их вкус не слишком уступал тем, что были в его предыдущей жизни, они действительно были слишком маленькими. Количество съедобной красной мякоти в этих арбузах было совсем небольшим, так как внутренняя мякоть была пересечена красной и белой мякотью. Это заставляло его, человека, который был несколько одержим навязчивыми идеями, чувствовать себя некомфортно всякий раз, когда он смотрел на внутренности арбуза. Для него арбуз должен выглядеть только так, как те, что перед ним. Полный вкусной красной мякоти и черных семян. Ах! Прежде чем его кузен успел ответить, император взял кусок и грубо откусил большой кусок. Сразу же его рот наполнился сладким свежевыжатым соком, который охладил его тело. На мгновение это позволило ему с нежностью погрузиться в воспоминания о своей прошлой жизни. В своей прошлой жизни он был воплощением человека науки и техники. В его внешности не было ничего особенного, и он носил очки с очень толстыми линзами. В то время его специальностью было кораблестроение, и после окончания университета он нашел работу, которая платила ему достаточно, чтобы он не голодал, но и не настолько, чтобы разбогатеть. К тому времени, когда ему перевалило за 30, у него все еще не было девушки. Неожиданно произошел несчастный случай, когда он испытывал один из кораблей, и в итоге он переселился в этот мир, став внуком императора. Еще более фантастичным было то, что его императорский дед тоже был переселенцем. На самом деле, до прихода сюда его дед также был великим и хорошо известным командиром военного командования в своей стране. Его императорский дед заменил прежнего Чжу Юаньчжэна и сверг предыдущую династию Юань в этом мире. В качестве забавной шутки он решил назвать эту династию Великой династией Мин, а также заявил, что его фамилия была Чжу, потому что он не хотел менять историю. Однако старик не думал о том, что, переселившись, он уже изменил историю, верно? А каким-то образом его мысли ушли в совсем другую сторону. Вкус у этого арбуза был просто восхитительный. Человек, который посадил этот арбуз, скорее всего, был кем-то, кто переселился из своего старого мира. Ах, тогда как он должен вознаградить его, ее, император, этот чиновник не думает, что я воспользовался своим положением для личной выгоды. Неужели ваше императорское величество забыли слова, которые вы сказали мне перед тем, как я вышел в море? Интуиция Чжу Цзюньяна подсказывала ему, что человек, обвинявший его в недостойном поведении, скорее всего, был имперским цензором Яном. Он нахмурился и не стал утруждать себя объяснениями. Перед началом своего путешествия на Запад император лично пообещал, что, кроме товаров, которые он должен был привезти, все остальное будет считаться его собственностью. Все деньги, которые были использованы для покупки этих товаров из-за рубежа, также поступили из личного кошелька Чжу Цзюньяна. Он покупал только те вещи, которые попадались ему на глаза. Как это превратилось в использование своего положения для собственной личной выгоды? Чжу Цзюньфань, естественно, не забыл бы того, что он сказал ранее. Однако эти слова были сказаны только наедине между ними двумя, так что никто больше не знал. Товары павильона сокровищ были не только новыми, но и дорогими. Таким образом, это привлекло довольно много клиентов. Неудивительно, что были люди, которые завидовали и жаждали этого. Давай больше не будем об этом говорить. Расскажи нам больше о семейных делах этой маленькой фермерской девочки. Был ли в ее семье кто-нибудь, кто чуть не вошел во врата ада, пережил катастрофу, а затем оказался совершенно другой личностью? До тех пор, пока человек не превращался в младенца, переселение всегда оставляло какие-то подсказки. Кто из членов семьи Юй был его старым другом-переселенцем? Чжу Цзюньян немного подумал, прежде чем заявил. Можно сказать, что семья Юй – это люди, которым суждено иметь проблемы и несчастья в своей жизни. Прежде чем они отделились от основной семьи, они подверглись жестокому обращению со стороны их соответствующей мачехи приемной бабушки. У Ся Цаа и ее матери всегда было плохое здоровье. Отец Ся Цаа был растерзан медведем, когда охотился в горах, и чуть не погиб. К счастью, после того, как они расстались с семьей, им удалось стабилизировать свое положение благодаря собственному упорному труду. Если бы мне пришлось догадываться, у кого произошла большая перемена в личности, отец Ся Цаа больше не проявляет беспрекословной сыновней привязанности к своей мачехе. Это считается, может ли отец Ся Цаа быть моим коллегой-переселенцем, чтобы так хорошо выращивать урожай, был ли он, возможно, фермером в своей прошлой жизни? Подождите, мой младший двоюродный брат не выглядит как обычно неразговорчивым, когда он говорил о семье этой маленькой фермерской девочки. Ах, он был в городе Тангу всего несколько дней, но знает почти все о семье этой девушки. Даже если бы кто-то заявил, что это не подозрительно, никто бы не поверил этому человеку. Цзюньянях, ты довольно много знаешь об этой семье Юй. Чжу Цзюньфань не забыл подшутить над своим младшим двоюродным братом, продолжая есть арбуз. Чжу Цзюньян собирался объяснить, когда его прервал шорох шагов. Вскоре после этого раздался юный детский голос. Императорский отец, что ты ешь?» Сразу после этого крошечная фигурка пробежала сквозь букет цветов и с большим усилием поднялась по высоким ступеням, его маленькие ножки подкашивались. Ребенок ворвался в восьмиугольный павильон и обнял ногу Чжу Цзюньфаня. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это был самый старший принц империи, которому только-только исполнилось 3 года. «Где твои манеры?» «Ты как следует поприветствовал своего императорского отца?» Вскоре после этого вошла мать старшего принца, ее императорское величество императрица. В ее голосе слышался легкий упрек. Старший принц, который уже взобрался на колени своего императорского отца, смотрел на арбуз на столе большими, моргающими глазами. Он тихо сказал: «Приветствую вас, отец император». «Отец император, вы много работали». «Отец император, что это?» «Это вкусно». Прошлым летом малыш был совсем маленьким. Арбузы были разновидностью холодной пищи, поэтому императрица не осмелилась дать ему поесть нечто подобное. Это также было причиной, по которой он не знал, что такое арбузы. «Это арбуз. Твой царственный дядя привез его из города Тангу. Хочешь попробовать немного?» Чжу Цзюньфань верил, что он был сострадательным отцом, о чем свидетельствовал тот факт, что маленький мальчик автоматически поднялся на его колени. В его глазах мысль древних людей о том, чтобы обнимать внука, но не обнимать сына, была полной чепухой. Когда он увидел жалостливый взгляд сына в сторону арбуза, его сердце невольно смягчилось. В настоящее время был конец весны, и ранним утром и вечером все еще было немного прохладно. Императрица поспешно вмешалась. «Император, Веньер все еще молод, и его пищеварительная система все еще слаба. Я боюсь, что ему вредно есть холодную пищу». Чжухэньвэнь боялся, что слова его императорской матери убедят его императорского отца, поэтому он поспешно повернулся к отцу и избалованно сказал: «Императорский отец, Вэнь хочет попробовать только один маленький кусочек, всего один кусочек. Вэню уже 3, но я еще не пробовал ни одного арбуза. Вэньер такой жалкий». Чжу Цзюньфань заметил, что выходки его сына очень забавляют, и ущипнул маленького мальчика за лицо. Он посмотрел на императрицу и засмеялся. Откуда этот малыш научился этому? Он даже знает, как изобразить жалость, чтобы вызвать сочувствие. Императрица ответила с беспомощным выражением на лице: «Я также не знаю, где он этому научился. В прошлом я никогда не видела, чтобы он так себя вел. Такой умный малыш, похож на своего императорского отца, на меня». Чжу Цзюньфань использовал маленький нож, чтобы отрезать кусок арбуза размером с большой палец человека, а затем поднес его ко рту своего сына. Он неоднократно предупреждал: «Пусть это немного посидит у тебя во рту. Как только он согреется, ты сможешь его проглотить. Я дам тебе только один кусочек. Если ты съешь слишком много и у тебя начнется диарея, то в будущем ты больше не сможешь есть арбуз». Чжухань ловко кивнул головой и широко открыл рот, чтобы позволить своему императорскому отцу положить арбуз внутрь. Он послушно позволил ему сесть во рту, в то время как кончик его языка высунулся, чтобы насладиться сладким вкусом. Это сделало его таким счастливым, что он закрыл глаза от удовольствия. Малыш долго держал арбуз во рту, прежде чем, наконец, медленно прожевал и проглотил его. Он не мог не похвалить фрукт. «Отец император, арбуз такой вкусный. Ваньер хочет еще, что мне делать?» Чжу Цзюньфань был человеком, который придерживался своих слов. Он покачал головой и заявил: «Сегодня ты можешь съесть только один кусочек. Разве я только что не сказал это?» Чжухэньвэнь не стал суетиться и послушно кивнул головой. В конце концов, он все еще был ребенком, поэтому все еще смотрел на арбуз на столе. Он осторожно спросил: «Тогда, Ваньер может съесть еще один кусочек завтра?» Чжу Цзюньфань ущипнул себя за маленький носик и усмехнулся. «Ваньер такой хороший мальчик. В качестве награды завтра ты также сможешь съесть еще один кусочек арбуза». «Хорошо. Спасибо тебе, отец император. Вы слишком добры ко мне. Вэнь очень сильно любит вас». На глазах у своего просветленного отца Чжухэньвэнь стал намного оживленнее. По сравнению со своей императорской матерью, которая ограничивала его на каждом шагу, он гораздо больше любил своего императорского отца. Чжу Цзюньян смотрел со стороны и наблюдал за теплыми семейными отношениями между ними тремя. Внезапно его мысли вернулись к той маленькой деревне недалеко от города Тангу, простому и грубому на вид каменному столу, вкусной еде, любящей и теплой семье. Если бы его жизнь могла быть такой простой и чистой, он бы с радостью отказался от всего, что у него было сейчас, ради этого. Кроме того, что он отправил немного арбуза в императорский дворец, Чжу Цзюньян отдал остальные арбузы своему господину-отцу. Он никогда не относился к тому типу людей, которые используют человеческие эмоции и связи в своих интересах. Все семьи, у которых были хорошие отношения с поместьем принца Цзина, получили от них подарок – два больших и круглых арбуза. Среди людей, которые получили их, был левый главнокомандующий, лорд Ду, который выступал за Чжу Цзюньяна в императорском кабинете. Министр Лю также получил подарок из поместья принца Цзина, и эти арбузы были специально отобраны самим Чжу Цзюньяном. Вся семья министра Лю съела потрясающе сладкий арбуз. Все они были поражены тем, что их отец, муж, который обычно никогда не пытался подхалимаживать, каким-то образом поддерживал хорошие отношения с принцем Цзином. Увидел ли он наконец свет и понял, как устроен мир, проведя десятилетия в качестве чиновника? Чжу Цзюньян пробыл в столице еще два дня, прежде чем, наконец, получил императорский приказ уехать. Министр Лю из Министерства доходов уже с нетерпением все устроил и просто ждал, чтобы покинуть столицу. Поскольку с ними был судебный чиновник, который не умел ездить верхом, им потребовалось целых три дня, чтобы добраться до города Тангу. Когда они въехали в город Тангу, Чжу Цзюньян бросил министра Лю в руки окружного судьи города Тангу, чтобы развлечь его. Сам он вернулся в поместье своей матери в городе. Принцесса-консорт Цзин, которая была в саду, любуясь цветами, притворилась слабой и больной, как только ее люди сообщили ей, что прибыл ее младший сын. Она изобразила на лице озабоченное выражение. Мэйсин, которая вышла, чтобы налить немного чая с ароматом цветов, заметила очевидную перемену в своей хозяйке, когда та вернулась. Она была совершенно озадачена. У нее все было хорошо только что. Почему она вдруг стала такой сейчас? Глава 250. Появление возможности. Она подняла голову и увидела приближающегося молодого мастера. Ее сразу же осенило осознание. У принцессы-консорта, должно быть, по какой-то причине был другой коварный план, чтобы помучить молодого королевского принца. «Этот сын приветствует леди-мать. Какая часть тела леди-матери беспокоит вас?» Чжу Цзюньян поднял глаза и сразу заметил, что его мать выглядит болезненной, поэтому он спросил из беспокойства. Принцесса-консорт Цзин обняла себя за грудь и слегка покачала головой. «Янэр, не волнуйся, мама не больна, однако я просто не в хорошем настроении». Когда Чжу Цзюньян ранее провел несколько дней в городе Тангу, он обнаружил, что состояние его матери леди действительно улучшилось. Каждый день он и его второй брат сопровождали ее, поэтому его леди-мать была очень счастлива и полна улыбок. Он отсутствовал всего несколько дней. Почему его леди-мать снова выглядела такой больной и забитой? Было ли это потому, что она хотела, чтобы он оставался рядом с ней, и снова притворялась больной и нездоровой? «Леди-мать, я здесь, в городе Тангу, по приказу императора, так что в течение следующих нескольких месяцев я могу остаться в городе с вами. Если вам наскучило оставаться здесь, то я, ваш сын, могу отвезти вас на пляж, чтобы полюбоваться восходом солнца, съездить в деревню Дуншань, чтобы посмотреть на ход строительства нашей виллы на Западной горе, или, если ваше тело готово к этому, я также могу взять вас на охоту в Западную гору, чтобы вы могли поднять себе настроение». Чжу Цзюньян глубоко заботился о своей матери, которая отдала ему все свое сердце и душу. Глаза принцессы консорта Цзин сразу же загорелись, и она почти забыла о том, чтобы продолжать изображать обеспокоенную мать. Она радостно спросила: «Правда, теперь ты можешь провести много времени в городе Тангу?» Когда Чжу Цзюньян кивнул в знак согласия, принцесса консорт Цзин внезапно вспомнила о своей сегодняшней миссии. Она убрала улыбку с лица, а затем завыла и расписалась на увядающей камелии рядом с собой. Теперь Чжу Цзюньян знал, почему его леди-мать была несчастна. Очевидно, его мать в очередной раз чуть не уничтожила еще одну ценную камелию. Его леди-мать не обладала никаким талантом в выращивании цветов, но все же настояла на том, чтобы его лорд-отец помог ей найти ценные растения и цветы, за которыми она могла бы ухаживать. Однако каждое растение, о котором она лично заботилась, имело все один тот же результат – смерть. Даже самые опытные садоводы не могли оживить мертвую флору. Ради своих драгоценных цветов его леди-мать пролила много слез, когда они неизбежно умирали. Очевидно, любимые камелии его матери-леди тоже не избежали ее проклятия. «Леди-мать, не расстраивайтесь. Я попрошу людей помочь вам найти еще несколько ценных камелий». Чжу Цзюньян наклонился, чтобы посмотреть на эти камелии. Один из них выглядел в довольно плохом состоянии, так как его листья были в основном высохшими и желтыми. Он не был уверен, что остальных еще можно спасти. «Принцесса», консорт Цзин еще раз вздохнула. «Все эти камелии были подарены мне Сяо Цао, которая нашла их в каком-то ущелье или долине опасных западных гор. Я действительно убийца растений. Мне даже удалось причинить вред этим диким и цепким камелиям Ахда. Сяо Цао однажды сказала, что если эти камелии заболеют, я смогу найти ее, чтобы помочь. Йенер, эти камелии – мои сокровища. Поезжай в поместье Фан и пригласи Сяо Цао вернуться, чтобы помочь мне взглянуть на них. Возможно, их можно спасти. Камелии – ваши сокровища. Так какое же место в вашем сердце занимаю я, ваш сын?» Ах, уголки рта Чжу Цзюньяна дернулись, когда он вспомнил, что сказала его мать, когда пыталась остановить его от выхода в море. Она постоянно ворчала и заявляла, что он ее сокровище, ее дорогой малыш, и с ним не может случиться никаких несчастных случаев. В то время эти слова звучали немного банально, но теперь, когда его статус в сердце матери стал ниже, чем у каких-то растений камелии, при виде опущенной головы его матери, из глаз которой текли слезы, сердце Чжу Цзюньяна смягчилось. Он неоднократно успокаивал ее. «Леди мама, не грустите. Сейчас я пойду и приглашу мисс Сяо Цао. Все члены ее семьи являются экспертами по выращиванию растений, так что она, возможно, сможет спасти эти растения. Просто подождите минутку, я очень быстро вернусь с ней». Только после того, как Чжу Цзюньян покинул сад, принцесса консорт Цзин подняла голову. На ее лице не было и намека на беспокойство или печаль. «Глупый ребенок, я даже причинил вред своим самым дорогим цветкам камелии ради того, чтобы дать тебе шанс. Посмотри, как я усердно работаю ради твоего будущего. Ах, ты должен оправдать мои ожидания, проведя много времени с маленькой девочкой и произведя на нее хорошее впечатление. Однако она должна была признать, что камелии, которые подарила ей Сяо Цао, были действительно довольно живучими. Она игнорировала их в течение нескольких дней, не давая им никакой воды, но они все еще выглядели пышными и красиво цвели. Это не оставляло ей другого выбора, кроме как стиснуть зубы и налить на них немного кипящего горячего чая. Она не была уверена, что эти ценные и прекрасные камелии все еще можно спасти. Она все еще хотела устроить цветочную ярмарку, когда вернется в столицу, и показать эти цветы перед этой леди Фэн. Когда Чжу Цзюньян прибыл в поместье Фан, Юй Сяо Цао как раз играла с новорожденным, лежащим на кровати. Малышу было всего пару недель от роду, но его тело было довольно крепким. Когда он бодрствовал, он всегда беспрестанно дрыгал ногами, чтобы развлечься. Иногда он даже издавал несколько криков счастья. Вторая сестра, маленький Линлин, такой пухлый и мягкий, что делает его очень милым. У него также хороший темперамент, совсем не такой, как у младшей сестры Пухлячка, которая все время плачет. Она плачет утром и плачет ночью. Она плачет, если ты обнимаешь ее, и плачет, если ты этого не делаешь. Пухлячок так раздражен, что может умереть, поэтому старается держаться от нее как можно дальше. Сегодня у маленького Шита был перерыв в школе. Он не вернулся в деревню Дуншань, а вместо этого отправился в резиденцию Фан, чтобы повидаться со своей второй сестрой и взглянуть на новорожденного. Кожа маленького ребенка была очень мягкой, а его ручки – крошечными. У него даже были две крошечные ямочки на щеках. Его яркие темные глаза были широко открыты, блуждая повсюду, чтобы осмотреться. Ребенок был слишком очарователен. Маленький Шита больше не был самым младшим в семье, и он почувствовал волну братских чувств к малышу, когда держал ребенка на руках, не желая отпускать его. Юйси Ацая наблюдала, как ее младший брат обнимает ее крошечного младшего брата, и чувствовала, что сцена просто взрывается от милости. Ах, если бы у нее в этот момент была камера, она действительно хотела бы запечатлеть сцену перед ней. Старшая молодая госпожа, третий молодой хозяин поместья принца Цзин, пришел нанести визит и попросил о встрече с вами. Служанка Линчжи, которая пришла, чтобы сообщить о посетителе, была горничной, которую госпожа Фан устроила для обслуживания своей приемной дочери. Ей было от 12 до 13 лет. Хотя она и не была очень красивой, она была довольно умной. Третий молодой хозяин поместья принца Цзин, молодой королевский принц, разве он не вернулся в столицу, чтобы доложить о своей миссии? Когда он вернулся, почему этот парень пришел, чтобы найти меня, вместо того, чтобы проводить больше времени с ее высочеством, принцессой-консортом, в городе? Юйси Ацая приказала кормилице внимательно присматривать за двумя ее младшими братьями, а затем отправилась в комнату крестной, чтобы сообщить ей об этом. Пройдя по аллее рядом с цветущим садом, она вошла в приемный зал во внешнем дворе. Когда она вошла, первое, что она увидела, был молодой королевский принц, держащий в руках чашку чая и осторожно отхлебывающий из нее, как будто ему особенно нравился чай в поместье Фан. В чае, приготовленном для внешнего двора, также использовалась родниковая вода, в которую добавлялось немного воды из мистического камня. Естественно, вкус чая, заваренного из этого вида воды, был лучше, чем у чая, заваренного простой водой. Мог ли этот парень быть здесь, чтобы выпить с ней чаю? Я не знала, что вы придете, юный принц. Пожалуйста, извините меня за то, что я не вышла вам навстречу. Я прошу прощения. Почему вежливые слова, вырвавшиеся из уст Юйси Ацая, показались ему немного странными? Чжу Цзюньян почувствовал себя немного расстроенным, услышав эти слова. Он поставил чашку с чаем и бросил быстрый взгляд на Юйси Ацая. Он заметил, что она была одета в повседневную одежду, как будто не считала его посторонним. Его настроение сразу же улучшилось. Он тихо сказал: «Я здесь по официальному делу императора. Этот принц будет осматривать и наблюдать за ростом кукурузы. В будущем у нас будет много возможностей встретиться лицом к лицу, не нужно быть такой вежливой. Он здесь по приказу империи. Император уже в курсе, что моя семья знает, как выращивать кукурузу. Возможно ли, что император теперь подозревает меня в том, что я переселилась, получив некоторую информацию от молодого королевского принца? Я облажалась. Если бы я раньше знала, что это вызовет проблему, зачем бы мне вообще пытаться выращивать кукурузу или картофель? Я сама попала в эту ловушку». Юйси Ацая осторожно спросила: «Император, что сказал император? Вы же не просто повторили ему все мои похвальбы, слово в слово, верно? Твое хвастовство, какие похвальбы?» Чжу Цзюньян, казалось, был озадачен ее вопросами. «Что я знаю правильный метод выращивания кукурузы? Ах, юный королевский принц, просто подумайте немного. Эту кукурузу вы привезли из-за океана. В нашей стране никогда раньше не было такой культуры. Эта скромная простолюдинка только думала, что моя семья хорошо разбирается в сельском хозяйстве, поэтому я немного похвасталась. Если бы вы сказали все это императору, разве император не обвинил бы меня в преступлении, в том, что я обманул его? А, Юйси Ацао боялась, что ее коллега-переселенец легко раздавит ее, как муравья, ради сохранения своей власти. Что ей делать? Что же делать? Чжу Цзюньян заметил, что ее лицо побелело от испуга, а пара живых глаз была полна страха и беспокойства. Он поспешно успокоил ее. «Ты посмотрела слишком много спектаклей, хотя ты довольно много хвасталась. Тебе все равно удалось вырастить кукурузу, и даже довольно хорошо. Император очень доволен. Не волнуйся, император не обвинит тебя в преступлении за то, что ты обманула его по такому пустяковому поводу. Юный принц, что вы сказали императору? Не могли бы вы повторить это, чтобы я услышала?» Юйси Ацао сидела на стуле, изготовленном из дерева Наньму-1, и пытливо смотрела в сторону Чжу Цзюньяна. Когда он увидел надежду и предвкушение на этом маленьком личике, Чжу Цзюньян каким-то образом потерял все свое желание сопротивляться. Он повторил все, что было сказано между ним и императором, когда он был в императорском кабинете. Ни слова из этого разговора не было обронено. Юйси Ацао внимательно сосредоточилась. Этот молодой королевский принц был довольно уравновешен и не выставлял ее в центре внимания. Из слов императора она поняла, что у него были некоторые подозрения, но он не знал, кого из членов семьи подозревать. Очевидно, в будущем ей нужно было быть более сдержанной, чтобы не навлечь беду на свою семью. Большое спасибо, юный принц. Выслушав все, эта простолюдинка чувствует себя намного лучше. Юный принц, пожалуйста, не волнуйтесь. За кукурузными полями дома присматривают мой отец и семья моей старшей тети по отцовской линии. С ними ничего не случится. Когда у вас будет время, вы также можете приехать и взглянуть. Если у вас нет времени, мы тоже не будем расслабляться. Юйси Ацао считала, что юный принц королевской крови приехал в город Тангу только по чисто официальным делам, поэтому она сказала несколько слов, чтобы утешить его. Молодой королевский принц внезапно вспомнил, что министр Лю в настоящее время находится у окружного судьи, и заявил: «Министр доходов, министр Лю, также получил императорский приказ прибыть сюда. С ним очень легко иметь дело. Если вы дадите ему метод выращивания кукурузы в мельчайших деталях, он будет доволен. Министр доходов, он лично приехал сюда, чтобы изучить метод выращивания кукурузы. По-видимому, пример прилежания переселенца дошел и до его чиновников. Все они были такими трудолюбивыми». Юйси Ацао кивнула и сказала: «Завтра я вернусь в деревню Дуншань и помогу все уладить с моим отцом. Мы запишем способ выращивания кукурузы. Таким образом, когда мы передадим его министру Лю, разве так не будет лучше?» «Так еще лучше». Чжу Цзюньян отпил еще глоток превосходного чая, а затем спросил: «У этого чая вкус Билуэчуня 2, но он почему-то кажется более мягким и насыщенным, чем Билуэчунь. Только что это за чай такой?» Юйси Ацао выпрямилась в кресле и ухмыльнулась. «Юный принц, вы правильно угадали, это Билуэчунь. Однако вода, используемая для заваривания этого чая, была собрана из горного источника, расположенного глубоко в бамбуковом лесу на западной горе. Вот почему вам кажется, что у него другой вкус. Если вам он так нравится, то вы можете принести ведро воды из горного источника». Он был величественным и великолепным молодым королевским принцем из поместья принца Цзин. Если бы стало известно, что он украл ведро родниковой воды из чужого дома, чтобы вернуться самому, разве он не стал бы посмешищем для других людей? Даже его леди-мать целую вечность дразнила бы его по этому поводу, не говоря уже о других людях. Чжу Цзюньян быстро покачал головой и заявил, что ему ничего не нужно. Когда Юйси Ацао заметила, что он закончил свои дела, она подумала, что молодой принц собирается уходить. Она посидела с ним еще немного и обнаружила, что принц, похоже, пока не хочет уходить. Она взяла свою чашку с чаем и спросила: «Юный принц, вы, вам нужно что-то еще?» «Один древесина Нанму, драгоценная древесина, которая уникальна для Китая и Южной Азии и исторически использовалась для строительства лодок, архитектурной деревообработки, мебели и скульптурной резьбы. 2 Билуэчунь, знаменитый зеленый чай, первоначально выращенный в горном регионе Дунтин близ озера Тай в Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай. Он также известен как Пилочун. Он славится своим нежным внешним видом, фруктовым вкусом, цветочным ароматом, эффектными белыми волосками и ранним посевом». Глава 251. Уникальная красота. Чжу Цзюньян, очевидно, не ожидал, что маленькая девочка попытается прогнать его. Кто дал ей смелость сделать это? Однако ему больше не казалось необходимым сидеть здесь. Его леди-мать все еще ждала, когда он пригласит ее обратно. Чжу Цзюньян поставил чашку и сказал: «На самом деле, мой визит на этот раз был приказом моей госпожи-матери. Похоже, что-то не так с камелией, которую ты ей подарила, поэтому она хочет, чтобы ты пошла со мной и взглянула на нее». Камелии, которые она подарила принцессе-супруге Цзин, все они питались водой из мистического камня, так что их жизненная сила должна быть даже сильнее, чем у сорняков. С чего бы вдруг возникла проблема? Тогда идем. Юй Сяоцао поставила чашку на стол, встала и собралась выходить. Чжу Цзюньян был слегка удивлен, увидев ее одетой так обычно. Он пару раз кашлянул и сказал: «Ты, тебе не нужно переодеться». Обычно, когда Юй Сяоцао отправлялась в резиденцию принцессы-консорта, она либо помогала готовить лекарственные блюда, либо ухаживала за цветами и растениями, которые были испорчены принцессой-консортом Цзин. Таким образом, она одевалась очень небрежно. Принцесса-консорт Цзин обращалась с ней так, словно она была младшим членом своей семьи, поэтому она никогда не чувствовала, что было что-то неправильное в том, чтобы навестить ее в повседневной одежде. Услышав слова Чжу Цзюньяна, она посмотрела на свою одежду, которая была вполне приличной. Она не думала, что ей нужно переодеваться, поэтому сразу же ответила: «Разве я не собираюсь помогать с цветами и растениями? Там будет грязь и почва, так что даже если я переоденусь, они все равно испачкаются. Так что все нормально». Чжу Цзюньян повнимательнее присмотрелся к ее повседневному наряду. На ней была розовая гранатовая юбка, светло-желтый жакет, расшитый бабочками и цветами, и несколько лент цвета чайной розы на талии. Ее блестящие черные волосы были зачесаны в милые двойные пучки и украшены розовыми жемчужными украшениями для волос. На ее нежном лице играла слабая улыбка, а глаза были чисты, как ручей подо льдом, не запятнанный мирской пылью. Хотя это был очень обычный повседневный наряд, он казался более очаровательным на молодой девушке, которая еще не выросла. Маленькая девочка родилась в крестьянской семье, но была более элегантной и грациозной, чем те так называемые благородные барышни в столице. Казалось, что она не просто была одета по-домашнему, но вместо этого казалась спокойной и великодушной, как будто тщательно оделась. Чжу Цзюньян родился в императорской семье, так как же он мог не посещать банкеты? Эти благородные юные леди в столице рассматривали все банкеты как сцену для того, чтобы показать себя. Они предпочитали носить самую великолепную одежду и самые дорогие аксессуары. Запах их косметики мог почти заставить человека упасть в обморок. Им было все равно, подходит ли он им, и пока он был популярен, они рисовали его на своих лицах. Их изначально нежные и красивые лица стали такими же ошеломляющими, как у призраков. Разве они не боялись испугать людей? Напротив, эта молодая девушка перед ним не была накрашена и выглядела чистой и освежающей. На такую настоящую и чистую внешность было комфортнее смотреть. «Юный принц, мы едем, мне нужно поспешить вечером, чтобы приготовить послеродовую еду для моей крестной». Видя, что Чжу Цзюньян все еще стоит там и не двигается, Юй Сяоцао подтолкнула его. Более того, маленькую девочку не испугал его холодный и равнодушный вид. Она была довольно храброй. Когда он навещал людей, никто никогда не осмеливался сказать ему, чтобы он уходил, подав ему чай. Также не было никого, кто осмелился бы наброситься на него с нетерпеливым выражением лица. Хаем, она так обращалась с ним, но он совсем не чувствовал раздражения. Был ли он тем мазохистом, о котором упоминал император? Увидев, что Юй Сяоцао обернулась и нетерпеливо уставилась на него, Чжу Цзюньян коснулся своего носа и послушно последовал за ней. Чтобы забрать гостя, он выехал с конной каретой принца. На этот раз его леди-мать вышла в сдержанной манере, так что их карета была чуть более роскошной, чем у других семей. Но, в глазах Сяоцао, это было довольно броско. Ступив на маленький табурет, поставленный слугами поместья принца Цзина, Юй Сяоцао быстро забралась в карету. Как только она села, карета медленно тронулась с места. Чтобы двигаться так уверенно, он действительно был достоин того, чтобы быть конной каретой поместья принца Цзина. Кроме того, мягкое сиденье внутри кареты было покрыто толстым парчевым одеялом и мягкими подушками на спинке. Юй Сяоцао не смогла сдержать вздоха. Как хорошо быть богатым, ах! Поместье, в котором жила принцесса-консорт Цзин, находилось не очень далеко от поместья Фан. Через некоторое время карета остановилась перед поместьем. Юйся Цао не стала дожидаться, пока служанка поставит табурет, и спрыгнула вниз, напугав слуг вокруг себя. Мисс Юй была уважаемой гостьей принцессы консорта Цзин, так что, если бы она получила травму, они не смогли бы взять на себя ответственность. Ах, Ся Цао спрыгнула с повозки, как проворная маленькая обезьянка. Если бы это была одна из тех благородных молодых леди в столице, Чжу Цзюньян определенно подумал бы, что она невоспитана и ей не хватает дисциплины. Однако, когда это была эта десятилетняя маленькая девочка, он почувствовал, что она была довольно живой и милой. Юй Ся Цао фамильярно прошла в сад за домом и увидела принцессу консорта Цзин, сидящую на корточках на земле и ковыряющую камелию лопатой, как будто она пыталась разрыхлить почву вокруг нее. Однако лопата в ее руках была слишком близко к камелии. Должно быть, это повредило многим его корням. Ся Цао тяжело вздохнула в своем сердце. Для того, чтобы эти камелии смогли выжить до сих пор, их жизненная сила была действительно довольно сильной. Ничего не говоря, Юй Ся Цао подошла к принцессе-консорту Цзин и присела на корточки рядом с ней. Она взяла лопату в руки и сказала, демонстрируя: «Ваше высочество, при рыхлении почвы будьте осторожны, не прикасайтесь к корням цветов и растений. В целом, драгоценные цветы и растения более нежные. Как только их корни будут повреждены, они, скорее всего, засохнут и умрут». Принцесса-консорт Цзин подняла встревоженное и расстроенное лицо, нахмурилась и слабо спросила: «Ся Цао, можно ли спасти эти камелии?» Пока Ся Цао рыхлила почву для камелий, она увидела явные пятна чая на корнях каждой камелии. Она осторожно оттолкнула почву, и действительно, она обнаружила, что корни камелий явно повреждены. Столкнувшись с принцессой-консортом Цзин, которая любила цветы, но не знала, как их выращивать, и упрямо хотела ухаживать за ними сама, Юй Ся Цао очень неохотно делала резкие замечания. В конце концов, принцесса-консорт Цзин тоже была страстной любительницей цветов. Она вздохнула и вежливо сказала: «Ваше высочество, в будущем вам лучше не поливать цветы чаем. Даже если вам действительно нужно полить цветы чаем, пожалуйста, не используйте горячий чай, хорошо?» После того, как ее увидели насквозь, лицо принцессы-консорта Цзин, которая выглядела намного моложе ее фактического возраста, покраснело. Она посмотрела на своего младшего сына, который удивленно посмотрел на нее, и пробормотала объяснение: «Я забыла полить цветы в тот день, поэтому я взяла чайник на столе и полила их им. Я действительно не заметила, что чай был горячим». Принцесса-консорт Цзин, по-видимому, была дворянкой, которую ужасно избаловали ее муж и трое сыновей. Ей было почти 40, но время от времени она все еще казалась юной девушкой. Юй Ся Цао снова вздохнула. Принцесса-консорт Цзин, должно быть, накопила много добродетелей в своей предыдущей жизни, чтобы быть такой счастливой и везучей в этой жизни. Увидев раскрасневшееся лицо и беспомощное выражение своей матери, Чжу Цзюньян инстинктивно помог ей. «Леди мать, мы знаем, что вы сделали это ненарочно. Просто будьте осторожнее в будущем. Мисс Юй, как ты думаешь, эти камелии можно спасти?» Говоря это, он взглядом подал знак Юй Ся Цао, говоря ей солгать его матери леди, что камелии можно спасти. Если их нельзя было спасти, то разве Ся Цао не нашла эти камелии в горах? Он мог бы завтра выкроить немного времени и поехать с ней в горы, чтобы посмотреть, сможет ли он их найти. Поскольку она смогла их найти самостоятельно, не было никаких причин, по которым он не смог бы этого сделать. Глядя на обычно ничего не выражающего королевского принца, поднимающего брови и подмигивающего ей своим дьявольски великолепным лицом, если бы она не знала лучше, она бы подумала, что он пытается соблазнить ее. Да, когда красивый человек делает уродливое лицо, найдутся и люди, которые им восхищаются.